«А, — машет рукой его друг, — и считать не хочется. А я в первый раз здесь, — вмешивается молодая женщина, — подруга уговорила. Вот она за тем столиком сидит, такая красивая, в голубой кофточке, видите?» Она смеется. «Значит, подруга ваша здесь не первый раз, — спрашиваю я. Второй. Она тут в прошлом году была. Кстати, давайте познакомимся, раз уж нас свела судьба, — предлагаю я и обращаюсь к молодой женщине. Не могу же я называть вас товарищ аспирант или гражданка из Свердловска?» «А я и этого о вас не знаю, — смеется она. — Меня зовут Рая, а подругу мою — Валя. Мы все представляемся друг другу, и это получается необычайно церемонно и смешно. Вечером мы уславливаемся идти вместе с ними в кино. Так проходит первый день моей необычайной командировки. Я живу в небольшой уютной комнате с балконом, правда, на пару с молодым и веселым шахтером Виктором Богдановым. У него только что зарубцевалась страшная язва, но Виктор полон сочувствия ко мне и тем смущает меня невозможно. Логика его рассуждений предельно проста. «Ну хорошо, — говорит он, — мне такая хреновина поделом, точно. Если бы ты столько выпил, сколько я, у тебя бы их 4 было. У меня еще порода крепчайшая. Но ты-то вообще не пьешь, я же вижу. А тоже, понимаешь, такое страдание заработал». Словом, с Виктором мы нашли общий язык. Вполне благополучно проходит у меня и первая встреча с моим лечащим врачом, пожилой женщиной с удивительно молодыми и добрыми глазами. Я, по-моему, очень точно описываю ей свои ощущения от недавно зарубцевавшейся язвы желудка. Во всяком случае, я ничего не забываю из инструктажа, который провел со мной врач нашей медчасти. И хотя моя курортная карта авторитетно подтверждает все мною сказанное, Клавдия Филипповна, так зовут моего лечащего врача, после весьма поверхностного, на мой взгляд, осмотра, почему-то довольно скептически отнеслась к моим жалобам. «Ну что ж, милый юноша, — вздыхает она и смотрит на меня своими добрыми, в лучиках морщин, глазами, — лечитесь, коли приехали. Во время нашей беседы я, конечно, не забываю о подлинной цели своего приезда сюда. И, улучив удобный момент, спрашиваю: вы, наверное, многих своих больных помните?» «Конечно», — кивает сидеющей головой Клавдия Филипповна, заполняя мою историю болезни. «В прошлом году у вас здесь сестра моя лечилась», — говорю я. «Как ее фамилия?» — интересуется Клавдия Филипповна. «Тоже Лосева?» «Нет, по мужу Топилина Вера». На секунду мне становится грустно. Вот я уже и выдал Веру замуж. «Что-то не припоминаю», — качает головой Клавдия Филипповна и продолжает писать. «Наверное, ее вел другой врач. Вы не помните, в каком корпусе она жила?» «Нет. А я вам сейчас покажу ее фотографию», — восклицаю я, словно эта счастливая мысль только что осенила меня. «Как раз здесь она и снималась, на экскурсии». Клавдия Филипповна с интересом вглядывается в фотографию и, представьте себе, тут же узнает Веру. Срабатывает чисто профессиональная память, потому что Клавдия Филипповна даже называет, чем именно страдала Вера, употребляя при этом замысловатые латинские термины. Мало того, Клавдия Филипповна даже вспоминает странный случай, который произошел с Верой. Та вдруг исчезла на 2 дня. Утром куда-то уехала, а вернулась вечером на следующий день. Потом оказалось, что председатель одного из колхозов, расположенных сравнительно недалеко от города, прислал за ней машину, и там, в колхозе, она вынуждена была заночевать. К вечеру вдруг хлынул невообразимый ливень, который стих лишь на следующий день. На вопрос соседки по комнате, зачем Вера туда поехала, она очень кратко и непонятно ответила: по служебным делам. Веру повсюду искали, звонили в милицию. Этот случай сильно взволновал всех, и потому Клавдия Филипповна запомнила его. Вообще у меня как-то сразу возник довольно широкий круг знакомств. Рая и Валя, аспирантки из Свердловска, жизнерадостные и кокетливые девушки, приехали сюда, по-моему, с еще меньшим основанием, чем я. Они по 3 раза в день меняют туалеты, пестрота и легкомыслие которых к вечеру неизменно возрастают. не пропускают, по их словам, ни одного концерта и ездят на все экскурсии, хотя погода нас не балует, и дождь здесь идет чуть не каждый день.